Киря припрятал кассету в сейф и, чувствуя, как стекают капли пота по лбу, принялся лихорадочно соображать. Может, от того, что был он в страшном напряжении, соображать ему удавалось не слишком хорошо. Однако главное он уяснил – в этот сейф он собирался складывать деньги. Теперь здесь лежала кассета, с помощью которой он намеревался наполнить стальное хранилище. Но ничего в это стальное чрево, кроме кассеты, он уже не положит, потому что ему не удалось снять сцену так, чтобы его не увидели. Не удалось ему скрыть съемку, а значит, ему не дадут заниматься шантажом. У него не будет на это времени, потому что его знают и прежде чем он что-то предпримет, ему свернут шею. Ему нужно сматываться, потому что он раскрыт. И потому что он заснял не просто сексуальное извращение, он заснял убийство. А это были разные вещи. В этом был еще один просчет. Занятый съемкой, он не смог предотвратить смерть девчонки. Он не предотвратил и, растерявшись, позволил увидеть себя с камерой. Два просчета и результат. Нужно смываться. Однако просто так ударяться в бега никак не хотелось. Он подумал об Артуре и о том, что тот, ради сведений о сестре, вполне может пойти на условия его, Кири. А уж что взять у Артура, Киря хорошо знал. Тут Киря совершил очередной промах. Он отправился к Артуру, не взяв с собой пленки. В некотором смысле он боялся. Он, конечно, не собирался рассказывать Артуру о смерти его сестры. Хотел лишь намекнуть, что знает судьбу девчонки. Однако реакцию Артура даже на это не мог просчитать и решил для своего же блага быть без кассеты. Переговоры прошли успешно. Артур согласился на условия Кири. Тот назначил место встречи и, воодушевленный, двинулся домой. Ударяться в бега можно было не с пустыми руками. Возле дома он понял, что совершил ошибку. Киря увидел знакомую машину и не менее знакомый затылок, который выглядывал в приоткрытое боковое окно. В квартиру Кире было не войти. Вернее, войти он мог, но вот выйти ему уже не дали бы. Впору было кусать губы и проклинать свою недальновидность. Он не мог добраться до кассеты, а значит, он не мог ничего представить Артуру. Вот тут он и вспомнил о Миле. И возникла очередная идея. Кире в этот миг был просто полон идей. Но прежде чем он собирался отправиться к Миле, зазвонил его сотовый телефон. «Дуй сюда!» – прожужжала трубка. «Срочно! Дело не терпит!» Он решил узнать, что это за дело, неожиданно потребовавшее его. Киря припарковал машину на стоянке, добрался до офиса Родова пешком и там поздравил себя с тем, что не ринулся сразу к Миле, потому что представлялась возможность получить еще кое-что до того, как смотаться из этого города, из этой страны, очень далеко, насколько возможно. «Перевезешь бабки», — сказал ему человек Родова. 100 штук. Вот по этому адресу». 100 штук — это было неплохо. И раз за ним уже гонится один человек, то на одного больше, на одного меньше разницы посчитал Киря никакой. Пусть теперь и этот Боров его ищет. Все равно ему быть в бегах. «На этот раз будешь не один», — тут же его остудили. В напарники ему дали человека примерно одного возраста с ним. Первое, что пришло на ум, когда он увидел своего напарника — кретин, который корчит из себя крутого. Напарника звали Люк. Он был одет в черный костюм и носил темные очки. И на самом деле пытался выглядеть на уровне ему доступном. Решение к Кире пришло уже в машине. Люк сидел за рулем, пакет с деньгами лежал между подлокотниками передних сидений. Оставалось только сделать так, чтобы Леонид на время покинул машину, не взяв с собой пакета. Покидать машину Люк не торопился, и Киря решил ускорить данный процесс. По дороге он попросил притормозить у аптеки, сославшись на проблемы с желудком. Он купил рвотного, какое тут же в аптеке и принял. После чего вернулся в машину, и когда та сорвалась с места, Киря начал корчиться в судорогах. Наконец его вывернуло, и он постарался, чтобы содержимое желудка оказалось на коленях у водителя. Люк заорал благим матом, припарковался, а затем выскочил из машины и с омерзением стал отряхиваться. «Кретин!» – прошипел довольный Киря, схватил пакет и раскрыл дверцу со своей стороны. Затем, услышав звук, напоминавший сирену, Киря решил воспользоваться и этим. «Менты!» — выкрикнул он и ринулся за угол дома. Леонид, пораженный, застыл. Вначале он проводил Кирю удивленным взглядом, затем прислушался к вою сирены и пригнулся, словно в него кто-то стрелял. И только потом сообразил, ну и что с того, что сирена? На противоположной стороне улицы промчалась скорая помощь, и Леонид задумался над поведением напарника. Когда он заглянул в машину и не увидел пакета, то не поверил своим глазам. Он еще некоторое время стоял в растерянности, отказываясь верить, что кто-то решился прокинуть самого Родова, и потерял довольно много времени. А Киря, довольный, добрался на такси до стоянки, где оставил свою машину, пересел в нее и отправился к Миле. У него были 100 000, и он не собирался на этом останавливаться. Уже у дома Милы он подумал, как люди Родова бросятся его искать, доберутся до квартиры, которую он снимал, и... Интересно, кто первый найдет у него в квартире сейф и обнаружит в нем кассету? Толстяк или человек, который заснят на пленке? Почему-то Киря был уверен в первом. Второй человек постарается дождаться его. Вот уж он дождется. А толстяк? Вот уж он, в свою очередь, насмотрится. Ну и пусть насладится. Вряд ли что поймет. А если поймет, то-то удивится. Киря, довольный собой, вошел в подъезд, в котором жила Мила.